Более сложная магия, создающая, к примеру, барьер, создается в несколько этапов. Сперва дух направляет энергию к кончику указательного пальца руки, это облегчает концентрацию, а затем при помощи создаваемых голосом вибраций, заставляет энергию образовывать основу конструкции, похожую на ядро. Дальнейшие действия заключаются в наращивании слоев духовных частиц, имеющих разный потенциал, отличные свойства, но одно направление. При этом очень важно помнить, что между каждыми двумя активными слоями заклинания должен находиться слой изоляции, который до поры не дает им взаимодействовать. Для этого используются пассивные духовные частицы. Если простейшие заклинания шинигами односоставные, и его ядро и является активным слоем, то уже второе по сложности представляет из себя конструкцию из неактивного ядра, активного слоя со стихийным зарядом, неактивного слоя изоляции, ну и активного слоя усилителя, вновь имеющего стихийный заряд. Графически это можно представить как шар, заключенный в шар, заключенный в шар, а математически вышел бы пример, в котором перед первым числом стоял бы плюс, обозначающий неактивное ядро заклинания, который можно не писать. Из-за того, что в магии демонов очень важны вибрации голоса, громкость тоже важна, но вторично, создание даже простейшего заклинания – это трудная работа. Большинство шинигами, которыми являются рядовой состав отрядов и младшие офицеры, даже не задумываются о том, каким образом бессвязный набор слов, которые нужно петь с определенными интонациями, ударениями и паузами, приводит к тому или иному результату. Вместо этого, предпочитая зазубривать готовые тексты, в методичках были даны три десятка примеров, которые обозначены цифрами от 1 до 30, в то время как общеизвестных заклинаний более 300. Со временем духовное тело шинигами запоминает необходимое движение частиц, благодаря чему заклинание вбивается на уровень рефлексов, что позволяет не зачитывать длинный текст, пользуясь номерным обозначением. Однако, даже научившись использовать заклинание уровня 99, подобный пользователь не сможет применять заклинания с 1 по 98, если предварительно не зазубрит их. Дополнительную сложность в магии демонов создает то, что мужчины и женщины, дети и старики, здоровые и больные шинигами имеют разные голоса. Из-за этого учителям приходится проявлять индивидуальный подход, отслеживая колебания духовной энергии, слегка смещая акценты с одних звуков на другие, таким образом модифицируя общедоступные чары буквально в процессе обучения. Для этого нужно иметь отличный слух, развитое восприятие и огромный опыт. По мере изучения этой информации Франкенштейну представлялись шинигами, одетые в набедренные повязки, шаманские маски, с бубнами в руках, танцующие вокруг костра и поющие. Ай-яй-яй-я. Самое же главное, что некоторые шаманы из мира живых используют в своей магии именно этот подход, умудряясь добиваться немалых результатов, пусть это и требует огромных затрат времени. Только вот еще будучи частью церкви Спасителя, ученый слышал от старших товарищей, что время от времени в диких уголках мира встречаются монстры, умудряющиеся напеть заклинания заранее, а затем просто спускающие их со своеобразного поводка. К глубокому разочарованию Виктора, в отличие от рунных конструкций, способных работать на почти любом типе энергии, если в саму их основу не заложено обратное, как сделали ангелы и демоны, демоническая магия шинигами предназначена исключительно для душ, которые обладают положительным зарядом святой силы. Дело даже не в том, что Франкенштейну запрещено ей пользоваться, а в том, что слова магических текстов, сколько бы собственной, нейтральной силы он ни вкладывал, в лучшем случае не дадут ничего, ну а в худшем. Пение – это искусство. Плохое искусство – это взрыв. Таким образом, у ученого оставались сразу четыре варианта действий. Плюнуть на все и продолжить использовать рунные символы пантеонов, надеясь на то, что хотя бы один из них будет откликаться всегда. В крайнем случае, оставалась мать-магия, которой вовсе было безразлично, кто именно пользуется вложенным в нее магическим языком, пусть без прямого подключения к ней это и было чудовищно затратно. Можно было попытаться найти шаманов, чтобы научиться петь у них, что могло занять не один десяток лет, без какой-либо гарантии на успех. Можно было самостоятельно изучать способы создания заклинаний при помощи конструирования их из духовных частиц, ну или попытаться расшифровать процессы, которые создают рунные языки самостоятельно, ну или вовсе отказаться от магии подобного типа, сконцентрировавшись на прямых манипуляциях энергии, с постепенным модифицированием своих душ и тела. Предварительно, наиболее приемлемыми для себя вариантами доктор выбрал третий и четвертый, собираясь их комбинировать, ну и дополнять. От идеи создания собственного магического языка он не отказался, но теперь имел понимание того, что для этого потребуется создать собственный аналог системы, на что пока что не способен. В комнату с двумя креслами, расстеленным на полу толстым ковром, столом из красного дерева и камином, в котором горело бездымное синее пламя, создаваемое особой ИТ, друг напротив друга сидели двое мужчин. Виктор, как всегда, не расставался со своим костюмом и скрывающей лицо маской, ну а капитан второго отряда напротив, красовался белой рубашкой и серыми штанами, ни физически, ни даже духовно не напоминая призрака. «Вижу, что вы освоились с новой технологией», — начал разговор Франкенштейн. «Еще не полностью, но совет 47 был впечатлен открывшимися перспективами», — собеседник лучезарно улыбнулся, прищурив золотые глаза. «Вы знали, что духи, которые обретают гигай, способны заводить детей со смертными?» «Предполагал, но не имел возможности убедиться», — отозвался ученый, разводя руками. «Теперь знаете», — хмыкнул собеседник, тут же став совершенно серьезным. «Пока что еще не было случаев рождения детей от шинигами и смертных женщин, но совет заинтересован возможностью того, чтобы увеличить количество духовно сильных людей, которые будут иметь склонность к нашей силе. Скажу по секрету, если тестовая группа покажет хотя бы 10-процентный результат успеха, то мир живых ожидают перемены, и вы, доктор, косвенно будете к этому причастны. Мне жутко стыдно», — покаялся ученый, изобразив голосом виноватые нотки. «Но вы, капитан, прибыли не только для того, чтобы оповестить меня о том, что отправляющиеся на землю шинигами будут пользоваться услугами местных женщин. На самом деле, в том числе и для этого», — признался Шихаин, смотря на низкорослую, меньше метра ростом, узколицую и черноволосую девушку, одетую в красное платье до пола, торопливо перебирающую короткими ножками, неся в пухлых руках поднос с чаем. «Хаэм», служанка поставила поднос на стол, для чего ей пришлось подняться на цыпочки необычно больших для такой малышки ступней, смотрящихся довольно нелепо, затем поклонилась и шустро выскочила за дверь, напоследок вильнув длинным лысым хвостом. «Не обращайте внимания», невозмутимо попросил Виктор. «Просто я довел до ума один свой старый проект, чтобы получить верных помощников, способных быстро обучаться и плодиться». «Но почему крысы?» – удивился капитан второго отряда. «А почему нет?» – вопросом на вопрос ответил Франкенштейн. «Если вы боитесь заразиться чем-нибудь, то, уверяю, мои создания крайне чистоплотны. В конце концов, работа в лаборатории требует именно этого». Хмыкнув, шинигами, носящий на себе тело из чистых клеток, поднял чашку с чаем и поднес к губам, после чего сделал небольшой глоток и удовлетворенно улыбнулся. За всем этим процессом с интересом наблюдала Тиара, развалившаяся перед камином, но действия гостя ее все же разочаровали, никаких возмущений аристократ сообщества душ не проявил. «Так вот», откашлившись, продолжил Шихаин, «если в мире живых появится большое количество одаренных со склонностью к положительному заряду энергии, Гати опасается того, что может вырасти и численность носителей негативной духовной энергии. Вы же знаете о том, как появляются подчиняющие. Именно из них обычно выходят сильнейшие пустые, если те вдруг не справляются с собственной силой. Истреблять их нет смысла, так как в той или иной степени, после прорыва пустых все жители страны огня являются потенциальными подчиняющими. Лучше уж контролировать процесс, нежели ломать всю систему», так решил командующий. «В результате, именно эта страна станет полигоном, где мы испытаем возможность создания живых проводников душ, путем естественного рождения. И вас, доктор, настойчиво просит поучаствовать в этом деле, в качестве эксперта по живым людям, а также взаимодействию духовной энергии на их организмы». «Проект интересный», — заметил Виктор, а после непродолжительной паузы заявил, «чем они будут отличаться от потомственных Квинси, ведь они тоже носители святой энергии». «Происхождением и способностями», — улыбнулся шинигами. «Все же первый Квинси был довольно своеобразным существом. Неужели у меня нет доступа к этой информации?» — деланно удивился Франкенштейн. «Она есть у Совета 47», — извиняющимся тоном ответил Шихаин. «Однако, если вы согласитесь вступить в мой клан, я обещаю посодействовать ее получению. Для этого я должен стать шинигами», — предположил ученый, а получив утвердительный кивок в ответ, повел левой ладонью в жесте отрицания. «Пока что я не готов расстаться с земной жизнью. Как знаете, доктор», — хмыкнул капитан второго отряда, — «мое предложение будет действительно 50 лет по времени мира живых. Я учту это», — кивнул Виктор, удивляясь настолько откровенной вербовке со стороны главы разведки-контрразведки сообщества душ, при условии того, что им наверняка известны все подробности жизни кандидата. «Что-нибудь еще, Шихаиндона?» Собеседник рассмеялся, покачал головой, а затем всплеснул руками и заявил: «А еще говорят, что у вас атрофировано чувство юмора. Просто я его угнетаю медикаментозно, чтобы оно не мешало работе», — искренне отозвался Франкенштейн. «Я бы хотел, чтобы вы разработали способ смены облика для шинигами, находящихся в духовном теле», — снова стал серьезным гость. «Если для этого нужны какие-то особые ресурсы, то мой клан обязуется достать их, в случае, если их необходимость будет обоснована. Время идет, а я продолжаю работать на мистические фракции. Даже не знаю, радоваться подобной постоянности, или же печалиться», — прикрыв глаза, отстраненно подумал ученый, мысленно уже прикидывая способы того, как можно исполнить заказ. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Воздавательная. Республика Огня. Зима 1717-го. Джао стоял на балконе цитадели и смотрел на шеренги солдат, закованных в доспехи из толстой, но эластичной, легкой и прочной, огнеупорной и термостойкой ткани, с металлическими пластинами красного цвета, которые скреплялись между собой кожаными ремнями. Остроконечные шлемы, оставляющие открытыми только нижние половины лиц, увенчанные острыми пиками с маленькими флажками на вершинах, посверкивали в лучах заходящего солнца. Круглые щиты, короткие мечи, телескопические электрические посохи, огнеметатели и светошумовые гранаты красовались в отдельных креплениях и подсумках, превращая каждого человека в подобие ходячего арсенала. При виде этих мужчин, являющихся новой элитой армии его страны, верховный главнокомандующий республики ощущал гордость за проделанную работу, радость за свой народ, который прошел через все испытания и стал только сильнее, а также предвкушение грядущей мести. Пусть уже прошло несколько лет, он все еще не забыл подлый удар врага в самое сердце страны, который и послужил началом катастрофичных бедствий. «Сограждане Республики Огня», — усилив голос при помощи специального артефакта, правитель народного государства, облаченный в красные чешуйчатые доспехи с декоративными крыльями за спиной, сделал небольшую паузу и дождался момента, когда на нем будет сконцентрировано все внимание слушателей. «Мы, великий народ, который живет в великой стране, и это не может не вызывать зависти у наших соседей. Все вы знаете, что старая столица нашего государства, вместе с императорской семьей и тысячами наших братьев, сестер, отцов, матерей и детей, погибла в извержении вулкана. В том самом извержении, которое спровоцировали Дайли, эти бесчестные землеройки. Но сегодня, сограждане Республики Огня, пришла пора отплатить им за все. Идите и одержите победу, о которой будут слагать легенды в веках». Последние слова Джао произнес, вскинув к темнеющему небу кулак, вокруг коего затанцевало рыжее пламя. Воины внизу повторили это движение, поддержав своего командира слаженным возгласом. Красные и синие стекла, вставленные в их шлемы, позволяющие видеть в тепловом и духовном спектрах восприятия, словно бы вспыхнули внутренним огнем. Под звуки приказов командиров, воины развернулись на пятках сапог и, чеканя шаг, направились к летательным аппаратам, которые должны были доставить их на поля грядущего боя. После того, как главнокомандующий воспользовался армией некроголимов и некромагов для того, чтобы с их помощью схватить правителей городов Республики Огня, тем самым нанеся удар по готовящемуся заговору, вся власть в стране сконцентрировалась в его руках. Заводы по производству оружия, брони, бытовых артефактов, инструментов и даже одежды были переведены в форсированный режим работы, а неживое воинство стало концентрировать силы на границах, тем самым заставляя противника перебрасывать свои живые силы в те места, где могла произойти попытка прорыва линии фронта. Однако же это был лишь отвлекающий маневр, призванный растянуть армию землероек. Практика показывала, что при прочих равных, в открытом поле некроголемы в 9 из 10 случаев бьют обычных людей. Если на стороне живых воинов есть умелые командиры, то они могут свести количество побед и поражений к равному счету, так как с фантазией у истуканов совсем плохо, и они успешно попадаются в засады, 1-2 раза. В сражениях некромагов и обычных одаренных ситуация иная. 7 из 10 побед стабильно держат опытные покорители стихии, но ученики и младшие офицеры едва добираются до 3 из 10 успешных схваток. Лишь элитные части могут переломить ситуацию, компенсируя численность собственной мощью, но на то они и лучшие в своем роде, а главное, их мало. В этой войне Джа оставил не на армию истуканов, хотя и отдавал ей важную роль в плане наступления, а на живых солдат, прошедших тяжелые тренировки, получивших лучшие оружие, усиленных алхимией и проклятиями Франкенштейна. Кроме того, с ними шли нелюди вроде оборотней, вампиров из того самого города, который был заражен доктором несколько лет назад, ну и конечно же не стоило забывать о наемниках, получивших в качестве оплаты ценные вещи вроде оружия, лекарств и излечения ран. Получив сигнал к наступлению, неживая масса всколыхнулась и, сохраняя гробовое молчание, начало свое продвижение. Дозорные маги земли, первыми засекшие изменения в поведении врага, подняли тревогу среди старших офицеров, а те уже объявили общую готовность для армии. Вскоре произошли первые столкновения, сопровождаемые хлопками пусковых труб, выстрелами электромагнитных пушек, вспышками струй пламени и лязгом металла. Полноценный дождь из щебня и булыжников покрупнее выкашивал безмолвные ряды темных сил, но те и не думали заканчиваться. А пока на границе Республики Огня и Империи Земли происходили ожесточенные битвы, скрытые отводом глаз дирижабли плыли по небу, неся в своих трюмах снаряды, а на палубах – штурмовые отряды, за ними летели гвозди, на которых также сидели или стояли солдаты в красной броне. Довольно быстро воздушный флот Республики добрался до столицы страны Земли, где его наконец-то заметили маги воздуха. В лучах рассветного солнца дирижабли скинули маскировку, а затем с их палуб стали взлетать маленькие самолеты-истребители, с пропеллером на носу и парой орудий на крыльях. Пилоты этих машин первыми вступили в сражение с кочевниками, попытавшимися добраться до небесных кораблей, осыпая их металлическими шариками, целыми очередями вылетающими из стволов электромагнитных пулеметов. Ими же были сброшены первые бомбы, вспыхнувшие алыми цветками на месте падений, обрекая на уничтожение расчеты орудий, которые теоретически могли навредить судам. Когда из трюмов дирижаблей посыпались цилиндры с деревянными хвостами, огненное зарево начало охватывать и сам город, поднимая панику среди людей и заставляя армию отвлекаться на борьбу с пожарами вместо того, чтобы пытаться навредить кораблям. Внешнее кольцо стен было преодолено без каких-либо особых трудностей. Второе кольцо тоже не стало серьезным препятствием, так как воинами на вершинах сторожевых башен занялись команды гвоздей. А вот во внутреннем городе, застроенном каменными домами столь густо, что местами и пройти было невозможно, начались первые серьезные проблемы. На самых подступах к дворцу, окруженному еще одной стеной, в дело вступили дайли, имеющие наибольший опыт сражений за республику. Закричали молодые мужчины в красных доспехах, спрыгивая из десантных отсеков дирижаблей, держась за толстые канаты. Соскальзывая вниз, они приземлялись на крыше зданий, где поспешно отцепляли карабины и рассредотачивались, скидывая со спин электромагнитные пушки и огнеметы, начиная выцеливать ближайших врагов. Впрочем, некоторые из них срывались вниз, с криками падая на каменные дороги внутреннего города столицы землероек, где их не спасали ни броня, ни тренированные тела. Следом за людьми, в своих полузвериных обличиях десантировались оборотни. В основном это были обезьяны, змеи и тигры, но порой встречались и иные нелюди. Среди них наравне сражались как мужчины, так и женщины. Когда к бою успели присоединиться отряды вампиров, почти никто не заметил, так как для окружающих они просто появились среди врагов, с бешеной скоростью орудуя кривыми клинками, не брезгуя добивать раненых путем выпивания. Стремительность и внезапность нападения заставили землероек потратить какое-то время на организацию сопротивления. К тому времени воины огня уже начали сгонять женщин и детей на площади, где их заковывали в браслеты, которые били носителей разрядами молнии, если те пытались использовать магию. Несколько дирижаблей оказались сбиты удачно брошенными булыжниками, но большинство кораблей успели подняться достаточно высоко, чтобы их невозможно было достать. Только гвозди продолжали летать над самыми крышами, а находящиеся на них снайперы и маги отстреливали любого, кто пытался приблизиться к пленным, либо выбраться из-за стен замка. В какой-то момент, когда огневикам стало очевидно, что их постепенно теснят, а рассвет уже начал брезжить над горизонтом, офицеры-вторженцев активировали артефакты, похожие на стеклянные пирамидки темно-зеленого цвета. Со звуком рвущейся ткани, в пространстве открылись черные зевы порталов, которые шинигами называют гаргантами, но вопреки ожиданиям из них не тянуло негативной энергией, да и пустые не спешили вываливаться в мир живых толпами. «Шевелитесь, черноногие самки-собаки!» — прикрикнул на испуганно жмущихся друг к другу женщин, рядом с которыми широкими глазами озирались по сторонам их дети, один из магов огня, на плечи коего легла обязанность по эвакуации пленников. «И щенков своих не забудьте! Вперед, вперед, вперед! Всем идти только вперед! Еще один намек на собак, и я тебя за задницу укушу!» — заявила рыжая девушка-оборотень, похожая на поджарую гончую, вооруженную коротким копьем с широким лезвием. «Странные у нелюди заигрывания», — хмыкнул человек, скались в ехидной улыбке. «Давай лучше я тебя за ушком почешу». Собака недоуменным взглядом покосилась на напарника, а затем произнесла в сторону. «Люди странные». После того, как пленники и десант скрылись в порталах, закрывшихся после взрывов пирамидок, с дирижаблей начали падать большие бомбы. Новые и новые взрывы озаряли рассветный город землероек, разнося каменные строения, среди коих пряталось немало людей, как военных, так и гражданских. Некоторое количество взрывов прогремели и на территории замка, но большинство направленных туда снарядов были отбиты Дайли. В конце концов и воздушный флот был вынужден отступить, тем самым знаменуя окончание битвы, которая стала точкой отсчета нового витка войны. «Тестирование портальных установок в боевых условиях прошло успешно», — отметил Виктор, просматривая отчеты специализированных ИТ, которые находились у некоторых воинов республики, о чем те, разумеется, не знали. Франкенштейн находился в рабочем кабинете, стены коего были скрыты за книжными стеллажами, заваленными подшитыми стопками бумаг и заставленными держателями проекторов иллюзий. Сидя за письменным столом, он постукивал по подлокотнику кресла пальцами левой руки, выбивая одному ему понятную последовательность, в то же время ладонью правой руки подпирая подбородок, скрытый под похожей на кость белой маской чумного доктора. Изначальный план Джая был прост – спровоцировать землероек на выдвижение всех возможных сил к границе, воспользоваться превосходством в воздухе, достигнутым благодаря изобретениям механиста и доктора, а затем просто засыпать неприступную твердыню бомбами, тем самым ответив им за уничтожение собственной столицы. Ученому пришлось убеждать главнокомандующего, что не стоит благородным и высокоразвитым в плане технологии и морали людям уподобляться грязным варварам, копающимся в земле острыми палками. Вместо этого он предложил выкрасть из столицы будущие народы земли, женщин и детей, попутно напомнив о том, что пусть к республике и присоединились нелюди, вызванные нападениями пустых демографический спад еще не преодолен. То ли аргументы Виктора оказались столь действенными, то ли сам Джая не горел желанием истреблять гражданских без разбора, что вряд ли, так как при захвате и ликвидации глав городов собственной страны он не церемонился, а может быть свою роль сыграли звуковое воздействие и феромоны, заставляющие испытывать к собеседнику если не доверие, то живейший интерес, что в свою очередь побуждает задумываться над его речами, самостоятельно выискивая доводы «за». В отличие от тех же западных вампиров, которые не давали возможности сомневаться в себе, что само по себе было подозрительно, Франкенштейн действовал более тонко. В конце концов, кровососы, в отличие от доктора, считали людей низшими существами, а потому не утруждались сложными путями достижения целей. Не то, чтобы ученому было так уж жаль жителей чужой столицы, но своими действиями он преследовал несколько целей. Во-первых, проводил тестирование обновленного вооружения и брони. Во-вторых, помогал людям и нелюдям запачкать руки кровью, сражаясь плечом к плечу, что ускорит объединение их сообществ. В-третьих, предотвращал войну на уничтожение, которая загубит все то, чего уже удалось добиться в этой стране. Он не сомневался в том, что огневики победят, но проигрывающая сторона тем и опасна, что ей нечего терять, а потому ее воины могут пойти на любые безумства. В-четвертых, проверял работу портальной установки, работающей на принципах, используемых в своих гаргантах пустыми. Самих подопытных, способных создавать разрывы в пространстве, которые ведут в черную пустоту, где без направляющего маяка можно потеряться навсегда, доктору доставляли бойцы второго отряда Готея-13. Делали они это не просто так, а в оплату за работу над лекарством, ускоряющим восстановление духовных тел, а также веществом, позволяющим временно менять облик духовного тела. Решить первую задачу оказалось легко. Необходимо было создать чистые духовные частицы, не имеющие заряда ни негативной, ни позитивной энергии, после чего уже из них произвести аналог питательного раствора. Пользователю оставалось подать в шприц свою силу, позволяя веществу подстроиться под требуемые характеристики, а затем ввести его в поврежденный участок. Единственным недостатком оставалось то, что лекарство не лечило, а кратковременно усиливало регенерацию, из-за чего ни застарелые шрамы, ни утерянные конечности не восстанавливались. Впрочем, в боевой обстановке, или при оказании первой помощи, даже этого было много, бойцов отряда медиков, в особенности на тайные задания, с собой брали далеко не всегда. Над второй задачей пришлось думать куда активнее и дольше, подключив к этому сотню специализированных ИТ. В результате, именно искусственные помощники выдали более или менее действенную идею, которую уже сам Виктор дорабатывал до ума, используя все имеющиеся у себя наработки. Дело в том, что из-за того, что шинигами не имеют материальных тел, варианты вируса ликантропии, симбиотических клеток или внедрения специализированного ИТ не подходили. Духовное тело, если уж начинало меняться, то после принятия новой формы обратно становиться прежним не спешило, в большинстве случаев вовсе превращаясь в каких-то мутантов. Капитан Шихаин не рассказывал, откуда берет подопытных, ну а Франкенштейн не задавал неудобных вопросов. Так как духовные тела не являются монолитом, а состоят из подобия клеток живых организмов, которые в свою очередь образованы мельчайшими духовными частицами, между ними остается некоторое пространство. Тут-то и вступает в действие разница между духами и существами, обладающими материальным телом. Форма духовного тела, не путать с ядром души, вокруг коего оно и образуется, в большей степени зависит от разума и восприятия себя. Именно этим объясняется то, что некоторые души, обитающие в сообществе, сотнями лет остаются детьми, в то время как другие стареют за годы. И тут возникают два пути решения задачи. Во-первых, комплексное воздействие на разум, с применением чистых духовных частиц, которые позволят регенерировать нужную внешность, но это далеко не быстрый, неприятный и постоянный вариант. Во-вторых, можно ужать тело шинигами до 1/10 от истинного роста, что происходит за счет сжатия пространства между духовными частицами, попутно создавая вокруг настоящего тела оболочку маскировки. Воздействие, опять же, комплексное, но на этот раз требующее владения специфичными техниками, плюс использование вещества, позволяющего вырабатывать энергию по образцу духа, под которого маскируется агент. И первый, и второй проекты все еще находятся на стадии доработки, тестирования и устранения побочных эффектов. Однако же это не стало причиной того, чтобы Шихаин отказался помочь в личных исследованиях самому Франкенштейну. Тем более, что возможность создавать порталы, не отслеживающиеся никем, включая Совет 47, немало заинтересовала главу второго отряда, все чаще намекающего на то, что ученому с такой светлой головой было бы лучше в сообществе душ. «У нас времени больше, погода лучше, возможности шире и комары не кусают», — вспомнил одну из фраз своего друга Виктор. К счастью, на принятие немедленного решения шинигами пока что не настаивали, все же для долгожителей вроде них десяток-другой лет ожидания – это нормальный срок, а вот 50 лет – уже слегка многовато. Впрочем, Франкенштейн не собирался расставаться с миром живых до тех пор, пока как минимум не раскроет все его тайны. Благодаря скафандру, усиливающему духовное тело, выводящему отходы из организма, защищающему от внешних негативных эффектов, а также зельем, эликсиром, иным лечебным веществам, срок дееспособности должен был заметно увеличиться. «Люди, в моем возрасте, уже считаются стариками», — напомнил себе ученый. «Порталы, созданные на основе гарганты, представляют из себя кольца диаметром в 2-3 метра, по окружности которых распределены ИТ, генерирующие негативную энергию, способную разрушать стабильность ткани реальности. При их активации, внутри экранированной области образуется дыра в междумирье, от которой в сторону маяка устремляется поток энергии, образующий бледно-желтый туннель. Маяк, в качестве коего выступает еще одна ИТ, в форме той самой пирамиды, создает прокол со своей стороны, а по завершению действия взрывается, высвобождая большое количество позитивной силы, тем самым схлопывая проход со своей стороны. Стационарные кольца восстанавливают пространство более аккуратно, благодаря чему остаются многоразовыми. На самом деле проблемой в создании порталов стала не задача открыть Гарганту, а найти путь в нужное место через Междумирие. Благодаря тому, что расстояние на энергетических планах отличается от того, что принято в мире живых, путь из точки А в точку Б в пределах одного мира составляет секунды. Причина же того, что Шинигами проводит в разделителе миров минуты, заключается в том, что диаметр мира живых меньше расстояния между ним и сообществом душ, в разы, да хуя коммунда дальше еще в два раза. На вопрос о том, почему в сообществе душ время течет быстрее, чем в мире живых, если они живут параллельно, капитан Шихаин ответил, что Земля – это своеобразная точка отсчета, похожая на центр циферблата часов. Духовные миры находятся на концах стрелок, которые соединяют их с планетой, которая находится в постоянном движении. Однако же, если люди, обитающие на Земле, за время оборота проходят условную одну единицу расстояния, то находящийся на некотором отдалении духовный мир за то же время преодолевает путь в несколько раз больше, двигаясь во столько же раз быстрее. Как работает механика этого процесса, понимал Создатель, возможно, понимает король души, верховные боги пантеонов, которые исполняли его обязанности раньше. Однако же делиться подобной информацией со всеми подряд никто из них не спешит, в результате чего большинству приходится просто принимать некоторые вещи как факт. Может ли ускорение скорости объекта субъективно замедлять для него восприятие времени? Необходимо проверить данную теорию. Прервав свое увлекательное занятие, ученый поднялся из-за стола и, вновь активировав систему безопасности, вышел в коридор подземного лабораторного комплекса. Операция Джао подошла к логическому завершению, а это означало то, что нужно провести обследование пленников, чтобы выявить возможные негативные последствия подобного перемещения на организмы, не защищенные вообще ничем. Если же негативные эффекты проявятся, придется разрабатывать способы их купирования. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Пространствовательное. Страны Земли и Огня. 1718. Тиа, находясь в своей получеловеческой форме, все же истинным обликом она продолжала считать форму тигрицы, стояла на ровной площадке, состоящей из затвердевшего жидкого камня, в зале с портальными кольцами. Она была одета в широкие штаны с прорезью для хвоста и жилет красного цвета, демонстрируя всем нелюдям, находящимся позади нее, широкий ошейник. Это было в определенной степени забавно и иронично, ведь из-за этого украшения, которое она тихо ненавидела, одни сородичи смотрели на полосатую кошку с жалостью, другие – с отвращением, но абсолютное большинство даже не скрывало свою зависть. В головах этих глупцов, которые сами с удовольствием надели бы на себя подобные игрушки, этот знак принадлежности был наивысшей степенью признания. Идиоты, да и остальные не лучше. Понимают и видят правду, но при этом как тупые бараны продолжают идти вперед, считая себя самыми умными. Наверняка думают, что если на них нет ошейников, то они в любой момент могут порвать хлипкий поводок. Это делает их даже более наивными, чем фанатики, так как под бархатной перчаткой они не видят железной руки, уже сомкнувшейся на шеях всех наших кланов. Думая так, полосатая хищница ждала активации портала, который позволит попасть прямо в город врага, чтобы хотя бы на какое-то время забыться в кровавом угаре. Тиа хотела плакать и смеяться над тем, насколько нагло и изящно ее хозяин всех провел, при этом заставив тигрицу собственными лапами нацепить кандалы на своих сородичей. Первым его шагом был договор с республикой, благодаря коему нелюди и оборотни стали полноправными гражданами, со всеми правами и обязанностями. У нее были догадки, как он этого добился, но, наученная горьким опытом, хищница держала язык за зубами. Вторым шагом в покорении умов нелюдей было то, что Виктор даровал им способность превращаться в людей, поголовно, сохраняя свои силы в обеих формах, да еще и выглядя при этом привлекательно для человеческих самок и самцов. Ну и третьим, решающим ударом по свободомыслию племен и кланов стало то, что ученый решил проблему многих рас, страдающих от вспышек гнева, жажды крови, непереносимости света. Все это возвело его на уровень почитаемого божества, даровавшего благословение своим детям, а то, что крысы называют его создатель, вопреки всякой логике, только подтверждает правильность данной теории. Кем еще может быть человек, даровавший всем нелюдям равные с людьми права, да еще возможность безбоязненно жить в человеческом обществе. На это способен только Бог. Ну а то, что он не требует себе поклоняться и приносить дары. Настоящему Богу не нужны сокровища смертных, да и цену себе он знает лучше всяких низших существ, способных только отбивать поклоны, даже в мыслях произнося эти слова. Хищница ощущала мерзкий привкус под языком, от которого хотелось плеваться. Впрочем, как бы Тиа ни относилась к хозяину, это не мешало ей пользоваться своим положением личной слуги Бога. Почет и уважение, о которых она раньше и не мечтала, дары и просьбы. Главным было не заиграться, чтобы не дать повода доктору натянуть ослабленный поводок, а то и вовсе посадить на цепь. Прошедшие через модификацию нелюди не только обрели способность превращаться в людей, которая будет передаваться их потомкам, но еще стали заметно сильнее, живучие, голоднее, симбиотические клетки, постепенно подменяющие собой отмирающие ткани, тем самым обновляя организм, требуют в 1,5-2 раза больше питательных веществ. Впрочем, до тех же детей ночи, как себя гордо называют кровожуи, неспособные и пары дней нормально прожить без поедания гематогена, им в этом аспекте еще далеко. Вампиры – еще один эксперимент Франкенштейна, который он начал еще до дня их встречи и благополучно забросил, посчитав бесперспективным, не только выжили и сумели встроиться в Республику Огня, но даже начали процветать. Сильные, быстрые и живучие, при этом сохраняющие человеческую внешность, будучи сытыми, они могут спокойно находиться на солнце, в то время как голодовка делает их крайне уязвимыми к лучам светила. Тигрица была согласна с хозяином в том, что они ущербны, но вот сами бывшие люди наоборот убеждены в том, что Бог крови и плоти избрал их, даровав силу и долголетие. У них даже культ появился, поклоняющийся грубой статуе в маске чумного доктора. Порой мне начинает казаться, что Виктор даже не догадывается о том, что создает культ имени себя. Но потом я вспоминаю, с насколько изощренным сумасшедшим имею дело, и все сомнения пропадают. В конце концов, не может же он не видеть взглядов крыс-оборотней, которые называют его то создателем, то отцом прямо в лицо, маску. Неважно, дернув кончиком хвоста, хищница досадливо поморщилась, мысленно костеря тех шпионов, которых отправили в города землероек с маяками для порталов. Совсем недавно вражеская разведка прознала, что новообразованный клан Таа, на который сваливали множество изобретений, идей и разработок, на самом деле занимается лишь поднятием мертвецов, некроголимов, пусть и в промышленных масштабах. Информация о докторе Франкенштейне быстро стала общедоступной, и если в республике это объяснили народу необходимостью скрыть от врагов государства ценнейший ресурс, то сами недоброжелатели посчитали за необходимое уничтожить причину своих бед. Ученого даже не собирались захватывать, что было бы полезно для их собственной науки и промышленности, а готовили маленькую армию ликвидаторов. «Ну а мы нанесем свой удар первыми», — облизнув клыки, — подумала Тиа. Сама тигрица за годы своего рабства тоже изменилась. Ее хозяин очень ценил свою безопасность, да и сейчас продолжает ее ценить, а потому, не жалея времени и ресурсов, совершенствует своих защитников. Для полосатой кошки это выразилось в том, что она сильно ослабла в плане управления огнем, из-за чего теперь может разве что небольшую струю пламени выдуть, но зато обрела невиданное сродство с молнией, что увеличило скорость и реакцию, даровало пробивную способность, ну а регенерация, позволяющая даже оторванные лапы отращивать, шла просто в комплекте. Как бонус, по словам ученого, у нее значительно возрос срок жизни. Они видят силу и завидуют ей, и даже не задумываются о том, чем за нее приходится платить, и просила ли я ее, прислушиваясь к шепоткам сородичей тигров, волков, обезьян, нагов, лис и прочих нелюдей, включая и тех, кто вообще с полным правом назывались монстрами, констатировала охотница. Наконец раздался звук рвущейся ткани пространства, в кольцах порталов засветились крупные зеленые сферы, а после этого чернота разделителя миров сменилась сияющими желтым светом туннелями. Прорычав приказ вперед, Тиа первой побежала в проход, для большей скорости опустившись на 4 лапы. Следом за ней устремился один из отрядов. В нормальный мир они вырвались из прохода, скрывающегося в грязном и темном переулке, зажатом в глухом тупике между двумя каменными домами. Это было бы прекрасное место для засады, если бы нелюди встречали солдаты землероек, а не одинокие крыс в человеческом облике, ростом чуть выше метра и одетый в красный халат. Оборотень успешно исполнил свою задачу, сперва удачно проникнув в город, затем, найдя этот переулок, после чего установил артефакты отвода глаз и заглушения звука. В результате нелюди вырвались на городскую площадь совершенно неожиданно для человеческих мужчин и женщин, тут же начавших паниковать и беспорядочно метаться. Мужчин не жалеть, женщин и детей изгоняйте в одно место для транспортировки. Поднявшись на задние лапы, чтобы ее было лучше слышно, приказала полосатая кошка. В этот самый момент она почувствовала опасность и резко обернулась, чтобы окутанным молниями кулаком разбить сперва первую глыбу, затем и вторую с третьей. Воспользовавшись мгновениями передышки, хищница рывком приблизилась к молодой женщине в дорогом одеянии, чтобы ударом когтей распороть ее торс от верха груди до низа живота. «Женщин-магов убивать!» — дополнила свой приказ Тиара, сразу же срываясь в следующую схватку. За какие-то минуты небольшой город страны Земли, освещенный лучами заходящего солнца и обдуваемый прохладными ветрами, из тихого и уютного места превратился в поле кровавого побоища. Создание внепространственного хранилища. Попытка номер 1024, объявил Виктор, облаченный в белый халат поверх черного скафандра с обычной для него маской. Лабораторию освещали и с искусственными ядрами магии огня, благодаря чему просторное помещение утопало в теплом желтом свете, а искусственные души с ядрами магии воздуха фильтровали газы. Каменные полы, покрытые решетками из отлитых в металле рунных кругов стены, портальное кольцо метрового диаметра, установленное на платформу у дальней от входа стороны зала, все это создавало своеобразный антураж, которому совершенно не мешали, а только дополняли столы с инструментами и деталями, стоящие справа и слева от прохода. «Эррринита», — проворчал Фрэнки, мысленно уже ругающий себя за то, что напросился в лаборанты к отцу. Он успел позавидовать глупой кошке, которая сейчас наверняка развлекается, сражаясь с такими же глупыми магами Земли. Зеленые сферы замигали, затем стали светиться ровно, а после этого и ткань пространства разошлась в образовавшуюся гарганту, которая не вела никуда, кроме как в пустоту разделителя отправилась металлическая коробка со сторонами полуметровой длины. В контейнере находился маяк, который питался от довольно объемного накопителя, ну а сверху был прицеплен стабилизатор, который должен удержать объект на орбите материального мира. Стабилизатор – одно из новейших устройств, разработанных благодаря изучению пустых, которых регулярно поставляет второй отряд. Его механизм копирует способность этих поврежденных душ чувствовать направление к сильному духовному источнику, притягиваясь к нему словно магнит к куску железа. Вот гарганта – под действием позитивной энергии закрылась, оставляя контейнер по ту сторону ткани реальности, а Франкенштейн запустил обратный отсчет. В напряженной тишине они с великаном напоминали две нелепые скульптуры, по замыслу какого-то безумного художника, одетые в медицинские халаты. Но вот ожидание прошло и наступил момент истины. Выставив перед собой раскрытую ладонь правой руки, Виктор активировал встроенные в предплечье ИТ. В воздухе появился белый круг, в который легко можно было просунуть руку, но при этом невозможно было пролезть самому. Фрэнки, время, напомнил своему лучшему детищу, которое продолжал совершенствовать даже сейчас, слегка подрагивающий от накатывающей волна за волной усталости Франкенштейн. Здоровяк решительно подошел к висящему в воздухе кругу, а затем погрузил в него руку, которая заставила свет пойти рябью, будто бы это была вода, но с противоположной стороны так и не появилась. Спустя еще пару секунд, гигант вытащил свою конечность из пространственного прокола, прикрытого слабым барьером, чтобы продемонстрировать родителю маленькую золотую монету, использованную для определения расстояния до контейнера. Успех. Ученый даже пожалел о том, что не может испытать настоящую радость из-за подавляемых эмоций, но и удовлетворения, которое приносила хорошо проделанная работа, вполне хватало. «Ты знаешь, что это значит, Фрэнки?» «Хм». Великан почесал затылок, использовав для этого ту самую монету. «Мы будем путешествовать налегке, и это тоже», закрыв прокол, для чего пришлось использовать чуть меньше сил, нежели для его открытия, отозвался ученый. «Но тебе следует научиться мыслить шире. Если мы смогли создать привязанный к миру живых маленький ящик, плавающий в разделителе миров, что нам мешает создать ангар, а лучше, научно-исследовательскую базу с производственными мощностями, высокой автономностью и комфортом, только представь, Фрэнки, мы больше не будем привязаны к какому-то одному месту в мире, а путешествовать сможем с такой же скоростью, как это делают шинигами. Самым главным для нас останется только энергия на подпитку систем, ну и, конечно же, маяки в мире живых. В материальном мире, ХМ, словесные обороты шинигами слишком глубоко вошли в мою речь. Нужно чаще общаться с живыми. «Мама», — предположил здоровяк. «Нет», — отмел идею Виктор, направляясь к портативному портальному кольцу. «Наука, вот моя единственная любовь, которой я не собираюсь изменять ни с кем, особенно, если это делается в угоду химических реакций организма. Запомни, Фрэнки, лишь храня кому-то верность, неотступно следуя своим принципам и надеждам, ты можешь рассчитывать на взаимность. Тебе бы поспать», — устало подумал здоровяк, на короткое мгновение заподозривший отца в том, что тот наделяет науку душой и разумом. Впрочем, по здравому размышлению он пришел к выводу, что родитель говорил о какой-то богине знаний. ГРР. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Бессомнительная. Республика Огня. 1719. В испытательной камере, представляющая из себя металлическую сферу с покрытием из алхимического серебра, прекрасно экранирующего любые энергетические излучения, при помощи гибких труб, присоединенных к причудливого вида устройствам, с каждой прошедшей секундой нагнеталось все большее количество духовных частиц. В определенный момент, когда их давление достигло своего апогея, стенки сферы начали вибрировать, под действием самого обычного электричества создавая звуковые и духовные колебания, сталкивающиеся в самом центре, тем самым заставляя мельчайшие капельки вещества, растворенного в воздухе внутри шара, уплотняться и кристаллизоваться, подобно жемчужине. Шумно вдыхая пары специального зелья, благотворно воздействующего на разум и духовное тело, Виктор стоял перед панелью из десятков датчиков, при помощи поворотных рычагов регулируя мощность электричества, давление воздуха, насыщенность камер нейтральными духовными частицами. Он был настолько погружен в свое занятие, что не заметил бы вторжения в лабораторию армии землероек и водомерок, если бы те могли проникнуть в святая святых главного ученого Республики Огня. За пределами же стен этого помещения, покой своего господина хранили ночные крысы, убийцы, воспитанные из самых умелых, жестоких и сильных грызунов, братья Кровавой Луны, вампиры, созданные еще в самом начале жизни Франкенштейна в этой стране, а также нелюди и обычные маги-гвардейцы, многие из которых и не помнили тех времен, когда ученого в их стране еще не было. Некроголимов и некромагов, являющихся самой многочисленной линией обороны, никто вовсе не считал, даже не позволяя себе подумать о том, что у них могут быть свои мысли. Чем же занимался доктор? Кто-нибудь более практичный назвал бы это пустой тратой времени, так как, имея действующий способ создания яиц с искусственными магическими ядрами, он изобретал способ создавать ядра стихийной магии. Лишь те, кто знают правду о рунных алфавитах, которые работают исключительно благодаря божественным системам различных пантеонов, в полной мере могли бы оценить перспективу данного проекта, в котором вовсе не использовалось ни одного символа. Звук, духовные колебания и алхимия. Не хватает лишь разума и воли, даже лекарства, которые Виктор обычно использовал для подавления своих эмоций, на этот раз работали не столь эффективно, из-за чего скафандру пришлось перейти к более сильным веществам, ведь в момент великого триумфа, именно чистый разум был важнее всего. Предположительно, правильную структуру нового ядра можно было выращивать из специального алхимического состава, при помощи меняющего свою интенсивность света. Эту теорию он тоже собирался проверить, но перед этим нужно было убедиться в эффективности звукового воздействия. Наконец таймер отсчитал последние секунды, сфера затихла, а давление нагнетаемых газов и духовных частиц упало. Со звуком стравливаемого пара, шар раскрылся на три части, нижнюю, похожую на чашу, и две симметричные половинки. Стекла в маске Франкенштейна сменились на синие и красные, позволяя ему видеть сразу и в духовном, и в тепловом спектрах восприятия. «Сегодня мне должно повезти», — бормотал себе под нос ученый, подходя к раскрывшемуся устройству, чтобы устремить свой взгляд на мутный красный шарик, размерами не больше ногтя человеческого мизинца. «Моя прелесть, иди сюда», — аккуратно подняв огненную жемчужину, как назвал ее про себя мужчина, доктор поспешил к столу с мощным микроскопом, перед которым был установлен держатель в виде маленьких щипцов с бархатными подушечками. Направив на свое творение луч света от фонаря, он приник стеклом очков к трубке увеличительных линз, на бесконечно долгий миг пожалев о том, что лишил себя возможности впасть в радостное безумство. Духовные частицы, которые пронизывают почти любой материал, но рассеяны в пространстве крайне неравномерно и малыми объемами, при попадании в сферу притяжения жемчужины, которая почти на полсантиметра отступает от поверхности кристалла, втягиваются внутрь, чтобы пройти преображение. Обратно частица выбрасывается уже будучи окрашенной в стихию, из-за чего температура воздуха незначительно повышается. Получасовые наблюдения показали, что процесс сможет поддерживать себя в пассивном режиме очень долго, но вот если принудительно ускорить поток частиц, проходящих через жемчужину, материал начинает едва заметно разрушаться, что постепенно снизит КПД до нуля. Уже имеющиеся ИД были проще в создании, процесс их производства стоял на потоке, да и широта использования поражала. У жемчуга, пока что, имелось только одно преимущество. Виктор точно знал, как и на каких принципах он работает, и был уверен в том, что никакое божество не сможет отрезать его от использования данного ресурса. Для каждой из стихий оборудование придется настраивать по-разному, тратя заметно больше ресурсов на создание каждого образца. Но, как говорят одни западные варвары, лиха беда начала. Жизнь в республике огня текла своим чередом, в большинстве своем проходя мимо Виктора, целиком и полностью погрузившегося в свои разработки. Однако же чем больше времени проходило, тем явственнее становилась одна проблема, которую можно было описать словами «творческий кризис». Победоносная война республики против двух империй и воздушных кочевников продолжалась, так что на стол Франкенштейну регулярно попадали и маги, и простые люди, и нелюди, и даже носители священных механизмов, которые работали в качестве наемников на одну из сторон, благодаря чему процесс извлечения и пересадки этих артефактов в новых носителей был отработан до того уровня, когда жертва даже не получала смертельных повреждений духовного тела. Что из себя представляют священные механизмы? По своей сути, это сложные артефакты, в которые вложена либо частица, либо целая душа некого существа, есть и исключения, без аккумулятора в виде души, но в большинстве своем они представляют из себя откровенный хлам. Исследовать эти устройства было интересно, в особенности ту часть механизма, которая позволяет крепиться на духовном теле и создает материальную проекцию вроде доспехов, копья, меча, ночного горшка. У творца определенно было чувство юмора. Или это работа кого-то из глав пантеонов. Не только создатель системы божественных чудес создавал свои священные механизмы, однако же творения бывших королей душ отличались топорностью, меньшим функционалом, неудобными ограничениями и слабой адаптивностью. В какой-то момент доктор научился определять то, создал ли артефакт творец, либо один из подражателей, просто визуально осмотрев проекцию и носителя. К сожалению, сколь бы хороши ни стали навыки Виктора в области изучения изменения духовных тел и физических оболочек, а также широкие знания о магических проявлениях, но в том, что касается работы с пространством, он словно слепой котенок, делал первые неуверенные шаги, хотя многие бы с этим не согласились. Из-за того, что в духовном теле пользователя священного механизма находится только якорь, при помощи коего он взаимодействует с остальной системой, а материальное проявление – это вовсе лишь проекция, самое интересное остается вне зоны досягаемости ученого. Из-за нехватки знаний, которые не могли дать даже шинигами, ну или не хотели, что тоже вполне объяснимо, ученому приходилось распылять свое внимание на иные проекты. Информация о том, что в островной стране, откуда на материк сбежал журавль, существует целая школа запечатывания нелюдей при помощи ритуальной магии, сильно заинтриговала Виктора. В конце концов, пусть даже методики работы с энергией этих людей основываются на обращении к богам, но ведь для него самое главное – это понять принцип, а уже потом можно будет экспериментировать. Впрочем, срываться с места и бежать в другую страну Франкенштейн не стал, предпочтя подойти к своему отбытию основательно. Строительство базы, которая своим видом напоминала пирамиду из металлических кубов, нижний этаж которой состоял из ангаров, второй представлял собой сборочный цех, третий – лабораторный комплекс, ну а четвертый стал жилым домом из нескольких комнат, заняло почти 4 месяца, выпив почти все накопления ученого в финансовом плане, чему он не сильно расстраивался. Эта четырехэтажная пирамида была поставлена на диск из камня, под которым крепились пластины сыпь земли, которые и обеспечивали ему подъемную силу за счет магии. Махина строилась в строжайшей секретности, руками некроголема в далекой глуши, скрытой при помощи отводящих внимание артефактов. Все материалы туда доставлялись через портал, находящийся в лаборатории Виктора, который заказывал их для своих экспериментов вполне официально. Сообщать о своем решении кому-либо постороннему, будь то главнокомандующий республики Джая, основатель клана Таа или кто-то из прислуги Франкенштейн, не собирался. В конце концов, от этой страны он получил все, что она могла ему дать на настоящий момент, а потому и возвращаться сюда было бессмысленно. Впрочем, почти все свои дневники и наработки ученый оставлял ученику, желая увидеть то, к чему это приведет лет через 10-20. Шинигами, как им и положено, узнали о готовящемся отбытии заранее, но мешать не стали, просто поинтересовавшись следующим местом обитания, чтобы было удобнее передавать заказы. Капитан второго отряда даже пообещал зайти на новоселье, когда Виктор окончательно обживется в своем новом доме. Стоя перед портальным кольцом, которое создавало Гарганту прямо к летающему диску с домом пирамидой, Франкенштейн вспоминал все минувшие годы, лица знакомых и коллег, погибших соратников. Рядом с ним стояли Фрэнки, одетый в кожаную куртку черного цвета, полюбившуюся ему маску из прутьев и мешковатые штаны, заправленные в кожаные сапоги, а также Тиа, находящаяся в своей получеловеческой форме. По великану было сложно сказать, что именно он чувствует, грустит или радуется, или ему вовсе все равно, но вот тигрица откровенно хмурилась, даже не пытаясь скрывать своего недовольства. Только смогли устроиться со всеми почестями и роскошью, досадливо вздохнула представительница народа нелюдей. И чего тебе на месте не сидится? Чтобы постоянно развиваться, необходимо постоянно двигаться вперед, отозвался приглушенным маской голосом Виктор. Желательно еще и ставить себя в ситуации, когда придется прикладывать максимум усилий для того, чтобы получать желаемое. В ином случае путь грозит привести к застою, а то и деградации. Поэтому ты решил бросить все нажитое непосильным трудом? Скептично изогнула брови Тиа. Моим трудом, в том числе, все необходимое мы добудем на месте прибытия, отмахнулся от маловажной детали ученый. Слуги и воины же, они облегчили бы нам жизнь, вместе с тем создав множество иных проблем. Со звуком рвущейся ткани портал открылся, так что доктор, посчитав разговор оконченным, шагнул в короткий золотой туннель, который вывел его на каменистую площадку, откуда открывался вид на восьмигранную пирамиду, построенную на каменном диске. Ни он, ни тем более его спутники, последовавшие за своим лидером, уже не увидели того, как закрывший разрыв в реальности портал, собранный Франкенштейном вручную, замигал и взорвался, заполняя помещение столь жарким пламенем, что даже каменные стены оплавились. Прибывшая на звуки шума охрана не нашла никаких следов, но уже на следующий день в республике все знали о подлом нападении землероек на главный научный гений государства. Хороший домик, глядя на громаду стального цвета, по разным ярусам которой бегали некроголемы и некромаги, изрек впечатлившийся Фрэнки. В свете заходящего солнца мобильная база одного скромного доктора действительно смотрелась весьма колоритно. Даже Тиа, ожидавшая от своего хозяина любого безумства, вплоть до того, что он решит отправиться в путь пешком, удивленно фыркнула и заявила: «Возможно, это путешествие будет не таким уж и плохим». Примечание к части. Данная арка подошла к концу, но в будущем мы еще вернемся как к Республике Огня в целом, так и Аватару, который не был упомянут, в частности. Пока же, всем добра и здоровья. Удивительная Япония, 1720. Стоя на летающем гвозде, зависшим над землей на высоте 50 метров, прикрываясь всеми известными магическими средствами против обнаружения, Виктор обозревал поле минувшего боя. Благодаря тому, что клонящееся к закату солнце светило ему в спину, мужчине даже не приходилось защищать окуляры маски от засветки, чтобы увидеть результат столкновения двух армий, состоявших из десятков тысяч с обеих сторон конфликта, разразившегося между людьми, коих поддерживали местные маги Аммёдзи, использующие физическую силу, амулеты и врожденные способности, а также некоторые из представителей местного пантеона богов, и нелюдями, разнообразие видов коих просто не укладывалось в голове, ведомых в битву полубожественной девятихвостой лисицей. Кланы охотников на нечисть успели показать техники работы с пространством, барьеры, управление огнем, но их магия оказалась слишком медленной, а кроме того, зависимы от заранее заготовленных инструментов. Если бы не шаманы, которые сливались со своими духами-хранителями и обретали силу на равных биться с сильнейшими нелюдями, то людей смяли бы невзирая ни на выучку, ни на помощь армии самураев и ополченцев. Однако саму Кьюби им одолеть не удавалось, и лишь одна старая шаманка смогла ее удерживать при помощи магических бус достаточно долго, чтобы сам император обратился за помощью к Сусана. Разумеется, верховный бог пантеона не явился лично, но даже его проекция в виде огромного воина в золотых доспехах впечатляла. Духовное давление сущности было таковым, что прижало к земле почти всех йокаев, однако никак не подействовало на людей, которые принялись рубить ослабевшего врага с удвоенными усилиями. Сама же лисица, окончательно впав в неистовство, все же разорвала связывающие ее бусы, а затем получила удар мечом в грудь, который почти перерубил ее надвое. Но и тогда она не умерла, пусть и перестала быть боеспособной, а бог, обведя взглядом поле боя, ученый на миг ощутил на себе его скучающее внимание, но по всей видимости был признан неинтересным, попросту исчез без каких-либо спецэффектов. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить, промелькнула мысль в голове доктора, пока он наблюдал за действиями Амедзи. А посмотреть действительно было на что. Люди не могли убить существо, превосходящее их по уровню не только количество, но и качество духовной и жизненной энергии, но и оставить ее не решались, так как враг постепенно исцелялся. И тут они решили пойти более долгим путем, сперва облепив тушу Йокая бумажными печатями, а затем путем ритуального самоубийства одного из сильнейших магов, поместили девятихвостую в пространственную складку. У Виктора едва глаза на лоб не полезли, когда он при помощи разных стекол наблюдал, как сама реальность изгибается, выпучивается и складывается, да так, что на том месте осталась только глубокая яма с каменной плитой, на которой был изображен символ местного языка. Прошло уже полгода с тех пор, как Франкенштейн прибыл в эту страну и затаился, не желая вступать в контакт ни с людьми, ни с нелюдями. Он избрал тактику наблюдения и стороннего изучения, хотя бы до тех пор, пока не разберется в зубодробительных отношениях между туземцами. Одних йокаев люди убивают, другим поклоняются, на третьих женятся, а четвертых порабощают, и это не говоря о том, что и между собой попутно дерутся. В сравнении со стихийными нациями Азии, где воевали три государства, четвертый народ помогал одному из них, а нелюди предпочитали прятаться, пока их не приютили огневики. Здесь был настоящий змеиный клубок, где совершенно непонятно, чья голова кого кусает.